Глава вторая. Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Пришедшие за Рававелем, Иисусом, Неемию, Сараием, Рейлаем, Мардахеем, Билшаном, Мисфатом, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева. Сыновей Пороша 2172. Сыновей Сафатии 372. Сыновей Араха 775. Сыновей Пахав-Маава из сыновей Иисуса и Иава 2812. Сыновей Елама 1254. Сыновей Затуя 945. Сыновей Закхая 760. Сыновей Вания 642, сыновей Бибая 623, сыновей Азгада 1222, сыновей Адоникама 666, сыновей Бигвая 2056, сыновей Адина 454, сыновей Атера из дома Езекии 98, сыновей Бицая 323, сыновей Иоры 112, сыновей Хашума 223, сыновей Гиб Бара 95, уроженцев Вифлеема 123, жители Нетофы 56, жители Анафофа 128, уроженцев Азмафефа 42, уроженцев Кириаф и Арима, Кефиры и Бейрофа 743, уроженцев Рамы и Гевы 621, жители Михмаса 122, жители Вифиля и Гая 223, уроженцев Нева 52, уроженцев Макбиша 156, сыновей другого Элама 1254, сыновей Харима 320, уроженцев Лиды, Хадида, Иона 725, уроженцев Иерихона 345, уроженцев Синаи 3630, священников, сыновей Иедаи из дома Иисусова 973, сыновей Имера 1052, сыновей Пашхура 1247, сыновей Харима 1017, левитов, сыновей Иисуса и Кадмиила из сыновей Гадавии 74, певцов, сыновей Асафа 128, сыновей привратников, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шавая, всего 139. Невинеев, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаафа, сыновья Кироса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона, сыновья Либаны, сыновья Хахабы, сыновья Акува, сыновья Гахава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана, сыновья Гидела, сыновья Гахара, сыновья Реаи, сыновья Рецина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Узы, сыновья Пасиаха, сыновья Бесая, сыновья Асны, сыновья Меуина, сыновья Нефасима, сыновья Бакбука, сыновья Хакувы, сыновья Хархура, сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сысры, сыновья Фамаха, сыновья Нециаха, сыновья Хативы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Газаферера, сыновья Феруды, сыновья Иалы, сыновья Даркона, сыновья Гидела, сыновья Сифатии, сыновья Хатила, сыновья Пахрев-Гацембаима, сыновья Амия. Всего Нефинеев и сыновей рабов Соломоновых 392. И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херуб, Адан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они, сыновья Делаи, сыновья Товии, сыновья Никоды, 652. Из сыновей священнических, сыновья Хабаи, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия Галадитянина и стал называться именем их. Они искали свои записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7337, и при них певцов и певиц 200. Коней у них 736, лошаков у них 245, верблюдов у них 435, ослов 6720. Из глав поколений некоторые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ